«Как вы здесь оказались?» – поинтересовался один из чиновников. «А это не трудно, если умеешь незаметно открывать порталы», – усмехнулся Сероглазый. «Да и я тут давно стою. Саяки, мы здесь еще долго пробудем, не думаю», – усмехнулся тот. «Каков приговор?» – это уже адресовалось Амелии. Невидимость тут же сняли и Сейшин с Цури, вызвал кучу шепотков в зале, и встали рядом с Поттером. Никто не ожидал, что вся сереброволосая делегация окажется здесь в полном составе. И самое главное, никто не видел, как они входили в здание министерства. Откуда им было знать, что Сейшин побывал на разведке и составил план всего здания, отчего ребята знали, куда им открывать портал. Еще в 6 часов утра они были в зале и притаились под невидимостью, скоротав время за игрой в обычные карты. «Вы не имеете права», — снова начал Фадж. «Хватит уже», — рявкнулся Саяки, грохнув кулаком по столу и едва не сломав его. Остальные хранители сразу подозрительно заулыбались, их младшего брата довели до ручки. «Это вы, Джуби, вас задери, не имеете права судить несовершеннолетнего», и продолжил уже более спокойным тоном, просто снизив звук на несколько децибел. «Прекрасное отношение к сироте, который является вашим спасителем, нечего сказать, дебилы, имбецилы с палочками. А по поводу присутствия могла, что, заклинание, стирающее память, уже забыто, не знал», добавил он под конец, приправив последние слова сарказмом. «Да и дурсли никому ничего не скажут, ведь их посчитают чокнутыми, и это бросит тень на их идеальную, мать их за ногу, нормальную семью». «Тишина в зале», — объявила Амелия. «Доводы более чем уместны. Хоть кто-то умный. Рад видеть, что не вся Британия прогнила. Может, и стоит ее спасать», — протянулся Саяки. Остался единственный вопрос. Боунс внимательно посмотрела на необычного парня. «Вы говорили, что при желании можете устроить катаклизм, и упоминали какую-то завесу. Кто вы такие?» «Нечто подобное я и ожидал», — усмехнулся тот. «Завеса — это грань между мирами, разделяющая их на сотни тысяч, которая имеет неприятное свойство истончаться. Причин много: жестокие смерти, гибель поддерживающих ее носителей магии, нарочные прорывы, эксперименты некоторых ушлых личностей». «Вздор и чушь», — фыркнул Фадж, отчего Саяки посмотрел на него, как на убогого, которого не исправит даже могила. «А что тогда отделяет вас от маглов?» — вкрадчиво поинтересовался он у министра. «Почему они ни сном, ни духом о том, что рядом с ними есть мир, где живут маги? Не будьте идиотом, уважаемый, вы и так показали себя кретином и трусом. Народ, у вас вообще кто выбирает министра? По-моему, люди были в слегка нетрезвом состоянии, когда отдавали за этого типа голоса. Откуда вы столько знаете про завесу?» — поинтересовался Артур Уизли. «И почему вы так рьяно защищаете Гарри?» «Насчет второго, он не заслужил этих обвинений», — ответил парень, но его опять перебила та сама женщина. «Ложь!» — выкрикнула она. Это стало последней каплей. Ленивый взмах рукой, и на месте чиновницы сидит большая жаба, покрытая бородавками. Поднявшийся гвалт прервал Сейшин, наложив силенце. Остальные присутствующие в зале сидели тихо. «Мда, братец еще хорошо обошелся с ней, а мог бы и оставить от нее кучку пепла», — подумала медик. «Хотя я бы ее гниющей плотью угостила. Какая-то она мерзкая, достала», — прокомментировал это действие Саяки. «Даже я с моим уличным воспитанием до такого не опускаюсь». «Продолжим. Да, Гарри не заслужил этих обвинений. Вы, маги, и так должны ему за то, что тогда избавил вас от Волдеморта на много лет, а вы то восхваляете его, то грязью обливаете. Вам не кажется, господа и дамы, что вы банально обнаглели? А насчет первого вопроса, мы четверо являемся независимой силой, которой наплевать на вашу войну между светом и тьмой. Если понадобится, мы уничтожим обе стороны, чтобы восстановить здесь равновесие. На что способна вот эта парочка?» — кивок в сторону Сея и Бару. «Вы в курсе, ведь не только мы пророк читаем. В других странах завеса не истончается так критически, к тому же там спокойно справляются с этим, взять хоть русских». «Вы ушли от ответа», — укоризненно покачала головой Амелия, хотя она была восхищена умением парня вывернуться. «Братик всегда так», — весело отозвалась Цури. «Предпочтет вывалить на голову информацию и при этом не дать ответа. А когда в плохом настроении, так еще и обругает последними словами. Ты меня не любишь», — надулся Саяки, вызвав у Гарри смешок. «Я тебя безумно люблю, братик, а особенно когда ты спишь зубами к стенке», — ухмыльнулась девушка, а Сейшин прыснул со смеху, прикрыв рот ладонью. «Ладно, шутки в сторону, я все сказал. Каково решение суда? Посерьезнел разноглазый. Дамблдору хранители не дали даже слова сказать. Судьи несколько минут посовещались и в конце концов прозвучало. В связи с тем, что несовершеннолетний маг Гарри Джеймс Поттер применил магию в экстремальной ситуации и спас жизнь себе и своему двоюродному брату, суд Визингамота постановляет вернуть подсудимому его волшебную палочку и восстановить в магической школе волшебства Хогвартс в качестве ученика, произнесла Амелия. Гарри Джеймс Поттер полностью оправдан. Заседание завершено. Саяки, шепотом обратился к брату Сишин. Отозвался тот. Если я получу штраф за превышение скорости, будешь моим адвокатом? Поинтересовался голубоглазый и нацепил невинную улыбку, от которой еще в родном мире по нему пускали слюни некоторые девушки, что раздражало Фоу. Да всегда пожалуйста, хохотнул разноглазый. Ладно, пошли отсюда. Может, расколдуете мисс Амбридж? Обратилась к нему Боунс. Имени парня она не знала, поэтому просьба прозвучала несколько грубовато. Сосаяки скептически посмотрел на жабу и превратил ее обратно в человека. Долорес только открыла рот, чтобы вывалить поток брани на наглого мага, но наткнулась на угрожающий взгляд из-под лобья и предпочла замолкнуть. Тем более вторым аргументом был магический шарик серебристо-зеленого цвета, который парень подбрасывал в руке. По поводу того, кто мы, отдел тайн к вашим услугам, они вам расскажут, добавил лидер серебряного квартета и нацепил на лицо отцовскую ухмылку оскал. Может быть, а сейчас нам пора. Гарри, пошли. Гарри живет с вами, вырвалось у Дамблдора. Нет, мы просто проводим его до дома, просто ответила ему Цури. Хотя и это не вариант, там родственнички те еще. Мы можем с вами поговорить где-нибудь в приватной обстановке. Мистер Дамблдор, молодец, сестричка, нам нужна беседа с этим светочем, подумал Саяки. В Хогвартс мы всегда успеем проникнуть. Сейчас на повестке дня информация, которую необходимо добыть любыми способами. Взять того же Сириуса Блэка, где носит этого крестного, непонятно, но пускай выполняет обязанности. Если понадобится, почистим ему мозги, купим чистящие средства и швабру, хе-хе. А сейчас нужно валить отсюда, а то не удержусь и прокляну кого-нибудь. Глава 11. Душевный разговор. Примечание к части. Да-да, автор скотина, каюсь, но пока у меня не будет замены дохлому планшу, прода так и будет выходить раз в неделю-две. К тому же я по 12 часов на работе пропадаю. Как только зал суда опустел, на четверку тут же налетели журналисты, их интересовало все. Особенно старалась Рита Скитер, наседая на Гарри. Впрочем, пыл журналистки поубавился, когда юношу себе за спину задвинул Бару. Цури вскоре отделилась от группы, чтобы поговорить с Дамблдором. Братья за нее не волновались, их сестра отнюдь не слабый орешек, может и контактным медленнодействующим ядом угостить. Сишин стоически терпел шум, который устроили маги, однако терпение у него иссякало, что и заметил Бару. Колебания воздуха вокруг запястья длинноволосого ясно намекали на то, что на очереди стадия вертикальных зрачков в глазах. «Тише, принцесса!» Здоровяк положил руку ему на плечо. «Вакуумом тут дышать не умеют». «Значит так», — подал голос Сосаяки. «Мы четверо не местные маги, это так. И да, наши силы велики. Но мы не на чьей стороне и уж тем более не на стороне вашего темного лорда. Но какой вам прок от помощи мальчику, который выжил?» Задал вопрос один из журналистов. От того, как назвали Поттера, Сосаяки едва не перекосило, но он сдержался. «Да никакого», — ответил он. «Просто я за справедливость». Пока Сосаяки отвечал на вопросы журналистов, которых был готов удавить, чтобы отстали, Цури в стороне говорила с Дамблдором. Старик до этого момента не знал, что девушка и без братьев за спиной не беззащитная. Попытка влезть к ней в голову закончилась для директора головной болью, защита на разуме Рии была не слабее, чем у ее брата. «Мистер Дамблдор, вы самоубийца?» – насмешливо поинтересовалась сереброволосая. «Я ведь хочу с вами по-хорошему побеседовать о Гарри. Мальчику необходим такой дом, откуда он не захочет сбежать. Он же сам говорил, что его родственники ужасны и он не считает их дом своим. Неужели больше нет никого, у кого он мог бы жить? Вон тот же крестный отец, Сириус, преступник», – покачал головой Альбус, покосившись на остальных сереброволосых. «Вам ведь известна правда?» Прищурилась Цури. «Можете не отвечать. Если вас заботит безопасность мальчика, придумайте способ получше, чем оставить его жить у его родственничков. Будь у меня в семье такие подонки, я бы их давно убила. Решайте. А по поводу Волдеморта, Если он решит сунуться в нашу сторону, мы его уничтожим. И его приспешников. Мы только за себя». С этими словами Ри развернулась и направилась к своим братьям. К ним в это время пристал отряд авроров во главе с Грюмом. Аластер все пытался оттащить Гарри от компании хранителей, а тот упирался. В конце концов авроры нацелили на них свои палочки, а сереброволосые в ответ ощетинились своим оружием. Вернее, ощетинились только стрелок и мечник. Лидер команды объял по локоть обе руки огнем. Прямо в лоб Грюму смотрел ствол ганблида. «Опусти оружие, девочка!» Прищурился старый аврор. Сишиной бровью не повел, вместо этого отрицательно кивнув. Бару сдерживался, чтобы не заржать конем, поскольку знал, что сей обидится на него за это. Было пару раз такое. Если голубоглазый терпел нападки по поводу своей внешности от посторонних, то был более-менее спокоен, но вот от своих он не хотел слышать откровенные издевки. «А ну угомонитесь!» — рявкнула Цури. «Обе стороны, или отравлю прямо сейчас». С этими словами она извлекла тонкий диск-гранату. Бару узнал эту игрушку. Ри ее использовала вместо взрывпечати, чтобы наполнить помещение смертельным воздушным ядом. Сереброволосые опустили оружие, а Саяки погасил пламя. «Уходим отсюда, здесь нам больше нечего делать», — фыркнул он. «Не пытайтесь нас искать, уважаемые. Прошу прощения». Сквозь толпу просочился Дамблдор. «Можно вас на пару слов?» «Можно». Саяки скрестил руки на груди. «Если вы не против, я хотел бы с вами встретиться и поговорить. Место и время. Скажем, в кабаньей голове, вечером. Вот». Саяки при помощи магии создал небольшую металлическую пластину и сунул ее старику в руку. «Просто уничтожьте ее, когда захотите разговора. Она одноразовая, так что поаккуратнее с ней. Навстречу либо я приду, либо кто-то из моей семьи». Он кивнул на троицу. «Все, до свидания. Пацан, пошли, доставим тебя по месту жительства». «Что за детки?» – проворчал Грюм, глядя на то, как четверка растворяется клубами черного дымка, прихватив с собой Поттера. Он никому не думал признаваться, но эти маги на него произвели впечатление. Чуйка подсказывала старому аврору, что с ними все не так просто. «Допросить бы их хорошенько, а в особенности ту девку», – подумал он. «Наглости в них хоть отбавляй». Ребята вышли из телепорта в своей съемной квартире. Цури тут же отправилась порталом в замок Слизерина делиться с Салазаром новостями. Остальные разбрелись, Саяки и Бару, набросив на себя ложные личины, отправились прогуляться по Лондону. Тем более младший член команды хотел себе поискать диски с музыкой. Си же решил остаться дома. «А вдруг кто-то захочет проверить, есть ли я дома у тети и дяди?» — взволнованно спросил у него Гарри. «Насчет этого не переживай», — улыбнулся Сейкацу. «Можешь периодически там появляться и создавать видимость того, что ты живешь с ними». Саяки им несколько изменил память и подкорректировал мозги. «Учитывая все произошедшее, будет шумиха», — помрачнел Гарри. «Я уже боюсь открывать пророк, хотя свежий выпуск еще не вышел». «Ну так и не читай, нам по большому счету плевать, хотя выудить из кучи мусора нужную информацию, та еще задачка». Гарри, задумавшись, сел в кресло. Голубоглазый же уселся на подоконник в своей любимой позе, вдоль окна, свесив одну ногу, и уставился в небо. Сишин больше любил смотреть на звезды ночью, а не на серые тучи днем, однако сейчас ему было банально нечем заняться. Оружие в чистке не нуждалось пока, а тяжелую снайперскую винтовку, боевой трофей из одного из техногенных миров, он оставил на перекрестке. Си про себя усмехнулся, вспомнив, как они с Бару поругались из-за этого оружия. Весило оно немало и отдачу имело сильную, однако мечник все же уступил ему винтовку, буркнув: «Сломаешь себе руку, принцесса, потом не плачь». Естественно, после первого же выстрела Сишин получил вывих, который ему потом вправила сестра, однако в дальнейшем он научился держать оружие так, чтобы обходиться без травм. «Слышишь меня?» — он очнулся от того, что Гарри его тряс за плечо. В этот момент в окно влетела Хедвиг. После того, как Цури и Салазар сняли с нее целую сеть отслеживающих чар, сова будто стала более живой. «Прости», — задумался, — повинился хранитель. «Ты что-то хотел? Слушай, мне всегда было интересно, почему у тебя такой голос? Просто он не вяжется с моей внешностью», — невесело усмехнулся Сишин. «Болезни даром не проходят, да и травмы были. Я несколько раз серьезно болел, к тому же когда-то голосовые связки порвал». «А как же больница?» — не понял Гриффиндорец. «Гарри, в той деревне, где я провел далеко не радужное детство, была только одна небольшая больница, и то я туда два раза обращался за помощью, а на третий раз понял, что мне ничего не светит и ходить туда, бесполезная трата времени. Оставалось полагаться на аптеку да свой иммунитет. Так что на момент знакомства с Сосаяки мои ресурсы тела были истощены и меня могла свалить любая болезнь серьезнее гриппа, которую я и подцепил. Сосаяки мог получить вместо брата лишь труп, мрачно ответил Сереброволосый. Ничего удивительного, что у меня голос, как у курильщика со стажем в несколько лет. Лечить бесполезно, стоит мне умереть и возродиться, как все станет прежним. Тело-то не совсем живое, сохраняются лишь те этакие настройки, которые были при жизни. Тебя будто целенаправленно хотели извести, пробормотал брюнет. Почти получилось. Сей с хмыком отвернулся. Он вспомнил подробности уничтожения всех сейкатсу, произошедшие в их родном мире, отчего в итоге в живых осталось только трое сейкатсу, Сосаяки, сам Сейшин и Цури. Умереть и возродиться, это как с фениксами, сменил тему Гарри. Почти. Как хранитель завесы, я лишен посмертия. Даже если я соглашусь воскреснуть по-настоящему и умереть своей смертью, все равно останусь хранителем. Только завесу защищать буду уже в чистом мире, он же мир духов. С одной стороны это нехорошо, вечный долг оберегать завесу, а с другой, кто откажется посетить другие миры и получить новые знания? Я, например, люблю технику и компьютеры и могу взламывать системы. Ари обожает возиться с ядами и различными лекарствами. Везде есть преимущества и недостатки, объяснил голубоглазый. А твои братья, они по большей части штурмовики. Но если Бару предпочитает просто бить того, на кого ему укажут, то Саяки, наш лидер, он нас направляет. Правда, он иногда становится чересчур жестоким, но это не отменяет того, что мы за ним последуем хоть в инферно. Ты им восхищаешься? Саяки как луна, освещающая путь во тьме тем, кто в ней заблудился. Причем второго шанса заслуживает далеко не каждый. Мой брат весьма избирательный. Тому же вашему Вальдемарту он не даст второго шанса, так как тот слишком уж сильно изуродовал себя и свою душу. Я бы не сказал, что Саяки такой совсем хороший, буркнул Поттер, да только сей его услышал. Слух у него из-за генетических модификаций, проведенных еще при жизни, оставался острым. Гарри, Саяки приютская крыса, а в приюте действует правило каждый сам за себя, нахмурился он. Он и о своем отце узнал чисто случайно, его не собирались просвещать. Добавь к этому оскорбление из-за дружбы с изгоем и попытки подчинить его. Так что ничего удивительного, что он вырос таким колючим, как дикобраз. Не злись на него, но у него есть вы, не унимался Гриффиндорец. Ты же его брат, и что, знаешь, Гарри, мы с ним слишком разные. Пусть оба были одиночками, но у него друзья сами по себе появлялись, при этом он сам практически ничего не делал, а я сколько ни пытался, но так и не смог никого к себе расположить, кроме девочки-изгоя. Когда я окончательно опустил руки и был готов самоубиться, все решилось само собой, Саяки меня принял, а вместе с ним и его друзья. К чему ты это говоришь? К тому, что порой близких людей можно найти там, где и не подумаешь искать, а характер. Настоящий друг принимает тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими тараканами в голове, а не заставляет тебя соответствовать придуманному им образу. Не понимаю, растерялся Поттер, поймешь со временем, улыбнулся Сейшин. Вот и думай, что он имел в виду, подумал брюнет, хотя с этими четверыми все взгляды на мир перевернутся с ног на голову. Глава 12. Члены Ордена Феникса. Сосаяки и Бару вернулись только через 3 часа, причем младшенький был очень довольным. К этому времени Сейшин отправил Гарри в замок Салазара, а сам отправился в Лютный, при помощи магии создав себе длинный плащ с капюшоном и маской, помнил, что там за контингент водится. Распаковав вещи и приведя квартиру в порядок, мечник с командиром тоже переместились в замок. Сосаяки направился в изумрудную гостиную и сел медитировать, заодно синхронизировался с той самой пластиной, которую он дал Дамблдору. Откуда старику было знать, что эта пластинка на самом деле является магическим подслушивающим устройством, которое может использовать только тот, кто его создал? Вот Саяки и услышал часть беседы, остальное-то он пропустил. «Что будешь делать, Альбус?» – раздался голос Грюма. «Пойдешь навстречу?» «Да», – ответил директор. «Эти ребята удивительны, их силы поражают, они наглые не в меру», – фыркнул Аврор. «Но это не отменяет того, что они станут нам хорошим подспорьем. Ты ведь знаешь, что тогда произошло в косом переулке. Почти все люди Тома, которые там находились, были убиты. Да и то, что они все отклюменты. Двое из них так точно. Эти дети нам нужны. А нас спросить? Мысленно возмутился Саяки. Да фиг тебе, дедуля. Мы сами по себе. Сам не вздумай туда идти. Произнес Грюм. Не беспокойся, Аластер. Если потребуется, придется заставить их силой помочь нам справиться с Томом. Камисама. Младший Сейкатсу чуть не сделал фейспалм. Ну-ну, удачи. Ладно, до вечера еще полно времени. Я пошел. Судя по звукам шаркающих шагов, Грюм ушел. Зато появилось другое действующее лицо, судя по хриплому голосу. «Я с тобой», — твердо произнес он. «Сириус», — вздохнул директор. «Я ведь уже говорил тебе, что тебе опасно выходить. Эти ребята имеют какое-то отношение к Гарри», — рявкнул Блэк. «Я тоже хочу с ними поговорить». «Сириус», — уже тверже сказал Альбус. «Ты никуда не пойдешь. Это слишком опасно в первую очередь для тебя. Наш орден слаб в сравнении с пожирателями смерти, и нам нужны эти ребята. Ты слишком вспыльчив, и я опасаюсь, что они воспримут тебя как угрозу. Я возьму с собой наземникуса и Северуса». «ПФФ, как знаешь», — отмахнулся от него Сириус. «Не забудь только спросить у них, с Гарри действительно все хорошо, как ты рассказал после того суда». «Хорошо, я спрошу. Мдя, внедриться что ли в этот орден? Хоть посмотрим на ситуацию в нем», — подумал Саяки. «А этот Сириус не промах. Он действительно беспокоится за Гарри. Взбаламутить что ли это болото, подбросив доказательства его невиновности? Так и сделаем, но чуть позже. Неплохо бы иметь своего шпиона в стане Валдеморта, кстати. Хотя, не думаю, что этот урод обрадуется нам, ведь тут каждая псина знает, кто оставил кучу трупов в косом. Блин, нехорошо получилось, ну да ладно, всему свое время». Сишин вернулся только ближе к вечеру. В лютном он старался не сталкиваться ни с кем, подслушивая разговоры. Передвигался он прыжками по крышам. Зайдя в лавку, где продавались артефакты, он приобрел отражающий амулет. Продавец так и не сумел его рассмотреть. Сейкатсу полностью скрыл лицо и волосы под маской и капюшоном, оставив только глаза да изменив цвет выглядывающей челки на русый, чтобы не проколоться. «Полезная вещица», — подумал парень, разглядывая небольшой серебряный кругляшок с сапфиром на цепочке. «Одно заклинание отразит, а владелец сумеет ответить. Жаль, против Авады это не сработает, там за меч Бару только прятаться». Информации, стоящей внимания, Сишин не добыл, так что просто вернулся домой. В квартире к тому времени оставался только Бару. Поттер отправился к Дурслям мозолить им глаза, а Сосаяки – в замок Слизерина. Лидеру команды пришла в голову мысль поупражняться в некромантии, тем более теорию он знает, а не практиковался. А вот когда пришло время для беседы с Дамблдором, он вернулся. «Значит так», – с порога заявил Сосаяки. «Дедок берет с собой с ней по какого-то наземникуса, не знаю, кто это. Ри трогать не будем, пойдем навстречу сами. Он сломал твоего жучка», – уточнил мечник. «Да», кивнул разноглазый. «Ты знаешь, как это работает? Пластинка ломается и вызывает покалывание в виске. Пошли, только сперва поставим тут защиту». Ребята открыли портал и исчезли из комнаты. Появились они в Хаксмиде недалеко от входа в лютный переулок, дальше продолжили путь пешком. Хотя им пришлось отлавливать прохожих, чтобы узнать, где находится кабанья голова, Сосаяки со своей паранойей не хотел прокалываться сознанием того, где стоит этот паб. «Милое местечко», — хмыкнул Бару, глядя на потрепанную вывеску. «Пошли внутрь», — буркнул Саяки. Дамблдор их уже ждал в дальнем углу. Как только троица подошла к нему, он наложил чары, отвлекающие внимание. Снейп недобро покосился на сереброволосых, хотя им от этого было не холодно, не жарко. А вот младший Сейкатсу уловил от Зельевара темную ауру, похожая исходила от шрама Гарри. Но не только. Сишин, будучи более чувствительным, уловил от Северуса слабые отголоски магии. «Интересно, блоки мешают, но могу сказать, что этот маг тоже имеет в себе наследие. Не могу только понять, какое», — подумал голубоглазый. На предложение Дамблдора присесть только Сосаяки им воспользовался, Сей и Бару встали по обе стороны чуть позади него. «Так-так, не иначе они телохранители», — подумал Снейп, вспомнив, как Крэп и Гойл держатся с Драко. Флетчер оценивающе смотрел на прибывших. Его взгляд задержался на ганблидах. «Ну и о чем вы хотели поговорить, мистер Дамблдор?» — поинтересовался Сосаяки. «С какой целью вы прибыли в Британию? К нам отнюдь не так часто приезжают гости из других стран. У нас здесь дела есть. Какие? Не буду вдаваться в подробности, имею на это полное право». Скажу только, что они касаются защиты людей, причем и магов, и маглов. Здешние маги с этим не справятся. Это почему, интересно, подал голос Снейп, по привычке добавив сарказма. Ну хотя бы потому, что тут одни слабаки. Не менее язвительно ответил Сейкацу. Не можете справиться с кучкой магов-террористов и их психованным предводителем. А уж про госаппарат вообще получится промолчать или нецензурной лексикой облить. Пожиратели смерти очень опасны и сильны. Покачал головой Альбус. Пуля в лоб, и нет проблем. Раздраженно ответил Сосаяки. С магией хреново, так обратите внимание на маглов. Они тоже могут и умеют убивать. Сколько тогда в косом погибло пожирателей? Около десятка. Отозвался Бару. Не считал, если честно. Голова была забита иным. Не попасть под проклятие и прикрыть принцессу. Кивок Насея. Тот лишь закатил глаза и укоризненно на него посмотрел. Ну не любил он это прозвище. Северус хмуро припомнил, как после того провала Волдемарт разбрасывался Круция во все стороны и проклинал иностранцев. Флетчер тем временем воспользовался тем, что Сейшин на него не смотрел, и потянулся к его ганблиду. Вот только у ниндзя были отменные рефлексы, и уже через секунду вор выл от боли и баюкал вывернутую до хруста руку, а в лоб ему смотрел ствол. Наземникус. Укоризненно покачал головой директор, мысленно проклиная вора. Угораздило его полезть к этой девушке. Нас с детства учили убивать. Мы способны постоять за себя. Прищурился Саяки. Радуйтесь, что ваш человек отделался вывихом. Мусор. Не заставляйте нас думать, что Британия полностью превратилась в отхожую яму. Вы говорите как аристократ. Подметил старик. Можно сказать, что я действительно из благородного рода, как и остальные члены моей семьи. Не стал отпираться Саяки. А по поводу манеры говорить... Так после общения с такими же главами поневоле научишься быть, как они, чтобы тебя не принимали за аборигена, только спустившегося с пальмы. Я глава, несу ответственность за свою семью и уничтожу всякого, кто посмеет навредить нам. То, что я выгляжу, как подросток, ничего не значит. Том на вас очень зол, покачал головой Дамблдор. Неудивительно, фыркнул Бару. Сейшин, склонив голову, посмотрел в глаза Снейпу. Затем перевел взгляд на его левую руку. Аура темной метки слабо им ощущалась, при том, что парень не переходил в режим мудреца. Она, догадывается, промелькнула в голове Зельевара, когда он проследил за взглядом Сейшина. Хотя стоп, рост слишком уж высокий, мускулатура видна. Да какая это девушка, кого он из себя строит? Том пошлет кого-нибудь из своих людей, чтобы избавиться от вас. Он захочет вам отомстить. Продолжал вещать Альбус. Саяки это не интересовало, однако он понимал, что нужно заполучить доверие этого старика. Жизнь Шиноби научила его наносить удары из-под тишка, а Волдемарта он не боялся. «И что вы предлагаете?» Поинтересовался он. «У вас просто не получится остаться в стороне. Вы тем происшествием в косом переулке ясно дали понять, что не на стороне Тома, а значит его враги. И, я хочу предложить вам стать членами Ордена Феникса. Мы противостоим тому и его пожирателям смерти, однако у нас очень мало людей и мы не успеваем отвечать на его действия. Много членов Ордена погибло в предыдущем противостоянии с пожирателями смерти. Нам нужны такие маги, как вы. Да, дедуля, у тебя недобор кадров и ты решил воспользоваться шансом. Мило, блин, эх, влепит мне люлей на перекрестке. Ну да ладно. Это нужно для дела. Необходимо утихомирить обе стороны и окончательно укрепить завесу, но нужно несколько мест силы для этого. Подумал Сосаяки, делая вид, что обдумывает предложение директора. Обратимся к Салу, пусть определит несколько таких точек, а дальше разделимся. Пов Дамблдора, нам нужны эти ребята. Стоит лишь вспомнить, сколько людей Тома погибло тогда. А их способности, они сильны, это да. Надо бы поискать заклинания, чтобы привязать их. А то они явно настроены на нейтралитет. Северус поможет с зельями, если что, а по окончанию войны. Что ж, несчастные случаи не редкость. Проблем не будет, напрямую с ними не стоит сталкиваться, а вот осторожно и втихаря. Что скажете? Мальчик обратился к стоящим сзади него ребятам. Ну и рост у них, мне по боку, тебе решать. Отозвался коротко стриженный парень с мечом на спине. Эх, молодежь, девушка лишь кивнула. Что ж, Бару... Позвони ей и расскажи ей, а то она со злости удумает нам слабительное подсыпать. Интересные у них имена, знать бы, что они значат. Ри, скорее всего это та девушка, с которой я говорил после судебного заседания над Гарри. Этого рослого парня, значит, зовут Бару. Он достал из кармана какое-то небольшое устройство, что-то на нем нажал и начал говорить. Любопытная вещица. Ясно, все, давай. Саяки, Ри согласна, правда она пообещала нас побить за то, что отправились сюда без нее. Усмехнулся он. Вот имя третьего мальчика. Что ж, мистер Дамблдор, раз мои родственники согласны, вот ответ, мы принимаем ваше предложение. Как-то не улыбается идти на Волдеморта с голой задницей. Господи, ну и ухмылка, оскал какой-то. Но говорю сразу, мы покинем Британию после того, как утрясем здесь все свои дела. А Волдеморт, никто не вечен. Что ж, добро пожаловать в Орден Феникса. Конец пов Дамблдора. Глава 13. Особняк рода Блэк. Тем же вечером сразу после встречи в кабаньей голове Дамблдор привел сереброволосую четверку к дому Сириуса. Ребята дождались Цури и только потом отправились с директором. Тот не знал, что целительница предупредила Салазара о том, что они внедряются в Орден Феникса следить за Дамблдором. Слизерин принял это во внимание. Альбус провел ребят через Фиделиус, чары которого были завязаны на него, и их взору предстал старый особняк. «Милое местечко», — прокомментировала увиденное Цури. «Готичненько», — высказался Сосаяки. Альбус постучал в дверь. Им открыл Сириус. «Сириус, мы вернулись», — улыбнулся старик. «И не одни». Блэк окинул хмурым взглядом прибывших и пропустил их в дом. Сереброволосые осмотрелись. Дом был слишком запущенным. Магии в нем было мало. Видно, что хозяину на жилье было плевать. В доме также обнаружился Люпин. Сишин его узнал. Это был тот самый оборотень, которого он видел возле дома Дурсли. Его ипостась гепарда, будучи представителем семейства кошачьих, была недовольна, впрочем, тоже касалась и Цури с ее животной формой львицы. Паршивые грязнокровки. Раздался визг с портрета, отчего все четверо ниндзя на рефлексах метнули в него сюрикены. Женщина на картине замерла, возмущенно хватая ртом воздух. «Вот это рефлексы!» — подумал оборотень. «Надо же, кто-то способен заткнуть портрет моей мамаши!» — присвистнул Сириус. «Знакомьтесь, Вальбурга Блэк, мой персональный кошмар и заноза, а по совместительству моя мать, слава всем богам, мертвая!» «Леди Блэк, вы ведете себя совершенно неподобающе своему статусу», — вкратчиво произнесла Цури. «Так орут торговки на базаре, которые поссорились друг с дружкой за теплое местечко. Что?» — только и выдавила та, глядя на четверку незнакомцев, повредивших портрет. «То!» — передразнил ее Сосаяки, затем повернулся к бывшему узнику. «Мистер Блэк, а вы не пытались избавиться от этой орущей картины?» «Не единожды», — скривился тот. «Можем подсобить». «Да как ты смеешь?» К Вальбурге вернулся дар громкой речи. «Я не потерплю нахождения в благородном доме рода Блэк грязнокровки». «Что?» — прошипел младший Сейкацу, медленно повернувшись к портрету. «Тыкова назвала грязнокровкой, карга паршивая». Портрет затих. Вальбурга пожалела о своих словах, как только увидела глаза парня. Радужка заметно увеличилась, а зрачки вытянулись в змеиные. Одно это говорило ей, что перед ней не просто маг, а значит априори не может быть маглорожденным. Отчего-то ей на ум пришла большая змея. «Тише, тише!» Дамблдор попытался сгладить накалившуюся ситуацию. Благо Саяки стоял спиной к нему, отчего старик не мог видеть его изменившиеся глаза. В зале суда парень тогда просто скрывал их под иллюзией, чтобы не выдавать себя. «Никто из нас четверых не является грязнокровкой», — прошипел Сосаяки. «Вы ничего о нас не знаете, так что молчите в тряпочку. Нашего братика лучше не злить», — усмехнулась Ри, оперевшись на стену. «А то из того света достанет, наподдаст по полной программе, отпустит, догонит и еще раз наподдаст. Так, для профилактики», — добавил Бару, поволчьи оскалившись. «Чтоб я больше тебя не слышал, когда попадаюсь тебе на глаза», — напоследок рявкнул разноглазый на портрет. «Ясно. Добро пожаловать в Блэк Хаус», — ухмыльнулся Сириус. «Очаровательно, принимать гостей в такой помойке», — подал голос Снейп, все это время молча наблюдающий за словесным боем с портретом Вальбурги. «Заткнись, Снейп», — рыкнул анимаг. «Будет весело», — подумал Сейшин, глядя на словесную баталию Северуса и Сириуса. «Интересно, надолго ли хватит нервов браться?» Утро в особняке Блэков началось отнюдь не с тишины или чьего-то веселого голоса. «Ёпт вашу мать!» — раздалось на весь дом. «Тут вообще когда ремонт делали?» «При царе Горохе!» «О, братишка не в духе!» — прокомментировала услышанная Цури. На ночь они остались в доме, правда Сириус перед этим их задолбал на тему, что с Гарри. Только после того, как четверка поклялась магией, что не совершали с ним ничего преступного и что юноша в порядке, анимак остыл. Римус тоже удовлетворился ответом ребят. Те, чтобы не выдавать свою сущность, разбрелись по комнатам и завалились спать. А утром Сосаяки, спускаясь по лестнице, нечаянно проломил ступеньку, вот и выругался на русском языке. Вальбурга после вчерашнего старалась не отсвечивать лишний раз. Младший Сейкацу в мрачном расположении духа спустился в столовую к остальным. «Мистер Блэк», — обратился он к хозяину дома, — «без обид, но какого демона вы живете в таком гадюшнике? Я сидел в Азкабане». Поморщился тот и отхлебнул огневиски. Домом некому было заниматься, да Кикимир один не справляется. Это домовик, привязанный к этому дому. «А как?» — предвкушающе ухмыльнулся Саяки. «Не позовете его, Кикимир?» — рявкнул Сириус. Взору четверки предстал старый домовик весьма неприятного вида. «Что нужно неугодному хозяину от Кикимира?» — недовольно проворчал тот. Ответы на парочку вопросов от них. Тот кивнул на спокойно попивающих чай ребят. Домовик скептически осмотрел их. Магии он в них почти не чувствовал, так как те ее скрыли. «Кикимир не станет слушать грязнокровок», — проскрипел он. «Кикимир, молчи», — взвыла Вальбурга. «Чё ты там вякнул, сопля ушастая?» Сосаяки рассердился и припечатал домовика магическим прессом. Эльф смог нормально дышать только через 30 секунд, когда его перестало вдавливать в пол. «Это никуда не годится», — покачала головой Цури, поставив кружку на стол. «Мистер Блэк, таким существам надо показывать, кто в доме хозяин. Я отрекся от семейки», — фыркнул тот. «Надоели они со своими заморочками. Несмотря на это, вы все равно остаетесь Блэком», — хмыкнул мечник. «Значит так, морда крючконосая, принимайся за работу. Срач убрать, паразитов вывести, дом привести в надлежащее состояние, самое ценное спрятать так, чтобы ни одна ищейка не нашла». Серебряный демон схватил домовика за шкирку и встряхнул. «Это все же дом благородного рода, а не свинарник. Стыд и позор. Магией я, так и быть, поделюсь, у меня ее навалом. К тому же я далеко не светлый. За работу!» — рявкнул он, снова припечатав Кикимира магией, отчего тот поспешил смыться. Паршивое настроение Сосаяки было обусловлено еще и тем, что они с Сишином вчера умудрились наткнуться в комнате на Бобгарта, причем существо воплотило кошмар длинноволосого хакера, весь в крови и ранах Сосаяки, упрекающий его в бесполезности. Понятное дело, что лидер квартета уничтожил Бобгарта, после чего прочитал брату лекцию о том, что ему нечего бояться и что от него никогда не отвернуться. «Пц!» — в сердцах высказался Саяки и плюхнулся на стул рядом с Бару. Тот протянул ему кружку с кофе. Вся команда знала, что их лидер предпочитает этот энергетик вместо чая. «Что у нас сегодня на повестке дня, народ?» «Собрание Ордена Феникса», — ответил Сириус. «В полдень. Не дом, а проходной двор», — буркнул младший Сейкацу. «Хоть будем знать, во что нас втянули», — хмыкнул Бару. «Кто будет хоть? Артур и Молли Уизли, Ньюниус, то есть Снейп, Флетчер, Грюм, Римус, сам Дамблдор», — перечислил Блэк. «Кстати, думаю, стоит Гарри пригласить сюда пожить. Как только твой паразит приведет твою избу в состояние нормального жилья, тогда мы и отправимся за Гарри», — отозвался Саяки и отпил кофе из кружки. «Сейчас нечего ему приходить в хлев при вампирском особняке». «Да, ты прав», — поник Сириус. «Просто мне не терпится увидеться с крестником». «Не волнуйтесь, мистер Блэк, с ним все будет хорошо», — подал голос доселе молчавший Сишин. У анимага едва не отвисла челюсть, если бы не низкий с хрипотцой голос, похожий на мурлыканье большой кошки, — оговорил Сишин негромко. Он никогда бы не подумал, что это на самом деле парень, уж слишком женственно он выглядел. Только и выдал Блэк. «Что?» — Сей с любопытством склонил голову. «Ты парень? Ну да. Умеешь ты ввести в ступор, принцесса», — хохотнул мечник. «Лучше бы молчал и позволил дальше считать себя плоской девушкой. Бару, я тебя когда-нибудь пристрелю за это», — улыбнулся Сишин. «Обещание, обещание. Ну кто же виноват в том, что братец красивее любой девушки?» — со смешком подумал Сосаяки. «К тому же водить таким образом народ за нос весело. Ладно, дождемся собрания ордена, а там посмотрим». На собрании Дамблдор представил их четверку новыми членами Ордена Феникса, затем выслушал отчеты Грюма и Снейпа и отпустил во свояси. Молли, будто находясь у себя дома, направилась на кухню, вызвав презрительный взгляд Цури и Сосаяки. Будучи живыми, они никому постороннему не позволяли хозяйничать в своем особняке в их родном мире, даже их друзья вели себя в гостях как положено. Кричер к полудню привел особняк в порядок и спрятал все ценное. Собрание заняло около часа, При этом директор большую часть времени разглагольствовал о том, что необходимо победить Волдеморта. Однако там же решили забрать Гарри у Дурсли и привезти сюда. «Блин, я думал, у меня крышу сорвет», – простонался Саяки, упав на кровать в комнате. После окончания собрания четверка собралась в одной комнате обсуждать увиденное и услышанное, перед этим набросив запирающие и антипрослушивающие чары. «Меня вообще чуть не сморило», — фыркнул Бару, вытянувшись на кровати во весь рост и подложив руки под голову. «Одна вода и ничего более», — хмыкнул Сишин. «И так ясно, что нужно победить Волдеморта, вот только никто никаких идей не предлагает, а нас не спрашивали. Одно хорошо, можно будет скоро забрать Гарри сюда», — улыбнулась Ри. «Ага, вот только прими во внимание тот факт, что миссис Уизли предложила сюда привезти и своих сына с дочерью», — скривился Саяки. «Мы столько времени и трудов потратили на то, чтобы снять с Гарри все бяки, чтобы он начал адекватно мыслить. Мальчики, кстати, пока я не забыла», — спохватилась девушка. «Я тайком проверила свою магическую ауру после собрания и обнаружила прореху. Кто-то попытался присосаться к моей магии. Любопытно. Нехорошо», прищурился Сосаяки. «И кто у нас тут энерговампиром заделался? Неважно. Ребята, если кто захочет подпитаться от нас, как от бесплатных батареек, дарим негативной энергии по чуть-чуть. Этого не жалко. Авось вор проклятий подцепит». «Ясно». Одновременно отозвались Сей, Ри и Бару. «Здесь нужно быть начеку», — подумал Сосаяки, краем глаза заметив движение на портрете. Вальбурга слышала их разговор. «Надо взять с Гарри клятву не рассказывать о том, что мы являемся хранителями завесы. Ни к чему некоторым ушлым личностям знать, что мы воплотившиеся духи, а не люди. Хорошо, что мы тут не болтали об этом. С обитателей этого дома хватит и того, что мы маги, причем далеко не слабые». Глава 14. Дать по загребущим лапкам. Примечание к части. В главе есть жестокость. Кому знаком Сосаяки, вспоминаем, что у него три личины: хладнокровный лидер, шкодливый ребенок и жестокий садист. Спустя несколько дней в особняке Блэков поселились Рон и Джинни. В этот же день за Гарри отправились Грюм и Люпин. Поттер обнаружился в доме Дурсли случайно, он как раз собирался на прогулку. Ремус обалдел при виде Гарри, парень был одет в синюю футболку, толстовку и джинсы, причем новые. Он не знал, что Поттер поругался с Дурслями и выдвинул им ультиматум: либо они с ним обращаются по-человечески, либо он их проклинает. Все же времяпрепровождение с четверкой Сейкатсу наложило на него отпечаток. Дурсли с большим удовольствием сплавили племянника магом. «И что ты с ними сделал, парень?» — поинтересовался у него Грюм. Припугнул. «А что, мне надоело, что я у них и раб, игруша для битья, и так далее. Сколько можно?» — возмутился маг. «С такими родственниками врагов не надо». Люпин покачал головой, но комментировать это не стал. Вскоре трое магов зашли за угол дома и аппарировали. Гарри едва не вывернуло наизнанку, когда они оказались перед домом Сириуса. «Ох, ну почему тут не могут телепортироваться, как эти ребята?» — подумал он. Дом Блэков встретил их тишиной, так как все собрались в столовой. Кикимер постарался на славу, особняк будто вылизали и отполировали, паутины не было нигде, некоторые помещения были надежно заперты. Четверка Сейкатсу облегчила старому домовику работу и самостоятельно уничтожила всех паразитов в доме. На вопли Вальбурги о том, что леди не должна заниматься уборкой, Цури лишь швырнула с очком с пойманными пикси в портрет и послала ее в дальние места. Естественно, синекожих вредителей снова пришлось ловить, только теперь каждый пойманный пикси был дезинтегрирован. «Гарри!» — Сириус буквально выскочил ему навстречу и обнял. «Щеночек, как я рад тебя видеть!» «Привет, Сириус», — улыбнулся Поттер, он действительно рад был снова встретиться с крестным. «Как насчет того, чтобы перекусить? Миссис Уизли превосходно готовит». «О, Рон и Джинни тоже здесь», — поговаривал Блэк. «Салют, мелкий». Навстречу вышел Бару. «А что ты здесь делаешь?» — удивился Гарри. Он несколько дней не слышал о четверке, а тут такое. «А нас пригласили в Орден Феникса», — ухмыльнулся тот и потрепал юношу по макушке, взлохматив ему волосы. Грюм и Люпин настороженно смотрели на мечника. За те несколько дней, что новички находятся в особняке, они никого к себе не подпускали и с уважением никому не относились. Причем было заметно, что авторитетом для них является самый младший член команды. «А остальные где?» — поинтересовался зеленоглазый по пути в столовую. «Ри по магазинам отправилась. Девчонки», — закатил глаза Бару. «Уж что-что, а из девушки это не вытравишь, будь она хоть трижды воином-целителем, должна скоро вернуться. Принцесса валяется в комнате и рисует, а Саяки тренируется. А ты, а я так, бездельничаю да с портретом ругаюсь. По волчьи оскалился здоровяк, отчего Ремуз вздрогнул. Ему вспомнился Фенрир Сивый. В глазах моей мамаши Бару просто гора мускулов без капли мозгов. Вздохнул Сириус. Весьма обманчивое впечатление. Удобно, когда так думают. Больше шансов устроить неприятный сюрприз врагу. Я вовсе не дурак. Ладно, пошли обедать, а то твой желудок на тебя уже ругается. Насмешливо произнес мечник, а Гарри смутился. У него в животе заурчало. Бару послался Саяки и Сишину Патронуса. Те через минуту прибыли. Цурия явилась порталом и молнией помчалась в комнату оставлять там пакеты. Все собрались. Вот и отлично. Улыбнулся Сириус. Джинни, как только сереброволосые вошли в столовую, посмотрела на них с замершим сердцем. Красивые, как ангелы. Подумала она. Гарри, к Поттеру метнулся рыжеволосый ураган, именуемый Роном Уизли. Рад тебя видеть, дружище. Привет, Рон. Поздоровался с ним маг, хотя внутри у него все кипело. Он не хотел иметь такого друга, который от тебя отвернется в любой момент. Гарри, что с тобой такое? Ты без очков и одет. Как? Рон не договорил, его перебили. Как? Как нормальный человек. Рон, мне надоело ходить в обносках своего кузена, объяснил ему Поттер. Надо мной из-за этого потешается вся тесовая улица. Все, хватит. А очки? Купил зелье, которое исправляет зрение. Вот и все. Рон, я есть хочу. Простонал Гарри. Давай потом поговорим, хорошо? «Привет, Джинни!» – поздоровался он с девушкой. «Привет, Гарри!» – улыбнулась та. «Всем к столу!» – заявила Молли. Возражений не нашлось. Джинни мрачно смотрела на свое отражение в зеркале. В сравнении с четверкой тех молодых людей она была серой мышью. Весь обед Сириус не сводил глаз с красивой зеленоглазой девушки в кожаном костюме. И младшая Уизли это видела. Естественно, она завидовала. Да и в Хогвартсе красивых парней мало, а тут, взять хоть того загадочного парня, у которого правая половина лица прикрыта длинной рваной челкой, а про голубоглазого ангела и говорить нечего. Тем временем Цурия заставила Гарри выпить нейтрализатор зелий, перед этим взяв у него кровь, благо это происходило в комнате, где поселились все Саяки, а не в гостиной или столовой. Просто Сишин краем глаза заметил, что Поттеру после обеда стало нехорошо. Рона со Саяки выставил за дверь, мотивировав это тем, что в доме находится два целителя и оба являются членами его семьи, а рыжему тут делать нечего. Вот только спускать это с рук ниндзя не собирался и, оставив подопечного с братьями и сестрой, в виде невидимки по всему дому насовал магических жучков наподобие тех, которого он когда-то дал Дамблдору. Ох, выдохнул Гарри, буквально упав на кровать. Спасибо. Что с тобой случилось? Поинтересовался Бару. В глазах будто все поплыло. Признался тот, да и голова легкая, неудивительно, зелье помутнения рассудка, зло фыркнул Ри, наблюдая за тем, как зелье-индикатор становится синим. Ты стал магическим существом, оттого и реакция такая, все, из рук Уизли ничего не брать, а то все может закончиться по-разному, от веселого времяпрепровождения в больничке до насильственного превращения в Нагадрау, амулет не поможет, ты же хочешь сохранить свой секрет в тайне, Бейрер. Поттера передернула. Естественно, хочу. Кстати, не мешало бы тебе обзавестись еще одним союзником. Подал голос Сишин, не отрываясь от своего занятия рисования карандашом. Думаю, твой крестный не будет против быть твоим законным опекуном. Он беглый преступник. Приуныл зеленоглазый. Кто ему позволит? Думаю, с этим проблем не будет. Улыбнулся голубоглазый хранитель. Положись на нас. Все, гуляй. Повеселела Ри и принялась плести косичку на правом виске, и не подавай вида, что знаешь о кознях рыжих, понял, кивнул избранный, вот и славно, глазам Сириуса предстала занимательная картина, на полу лежал подвывающий Флетчер, а сверху на нем сидел Саяки и крепко его держал за руки, вывернув их, рядом лежало несколько серебряных столовых приборов и волшебная палочка, о, хозяин дома, ухмыльнулся сереброволосый, ты давал этой куче мусора разрешение брать все, что блестит, нет, выдал Блэк, значит ты не будешь против, если я от него избавлюсь, ухмылка переросла в оскал, а учитывая, что у парня виднелись небольшие клыки, которые он унаследовал от своего отца, выглядело это пугающе, недостойный грязнокровка не первый раз выносит вещи, принадлежащие благородному роду Блэк, проскрипел Кикимер, появившийся рядом, так чего ты тогда ушами хлопал, фыркнул Сосояки. «Ладно, проехали. Кикимир, верни столовое серебро на место», — приказал ему Сириус. Домовик все сделал. Сосояки же поднял с пола палочку и на глазах Сириуса дезинтегрировал ее. «А с этим что?» — ниндзя кивнул на Флетчера. «Хотя, я отлучусь на пару часиков». «Ладно», — не дожидаясь ответа Блэка, Саяки открыл портал и, схватив вора за шкирку, как нашкодившего кота, прыгнул вместе с ним в черную дыру, которая через мгновение захлопнулась. Оба оказались в подвале замка Слизерин, а точнее, в карцере. Приковав наземнику со цепями к стене, Сосояки отошел и стал его разглядывать, отчего тот сглотнул и поежился, на него смотрели взглядом маньяка. «Тебе не говорили, что воровать нехорошо?» Оскалился ниндзя, и его глаза стали драконьими. «Знаешь, воришка, нам с братьями и сестрой приходилось красть, но все это было не ради наживы. Мы можем заниматься мародерством, если это необходимо, но обворовывать тех, кто предоставил тебе крышу над головой, ай-яй-яй, тц-тц-тц, как некрасиво», промурлыкал он, покачав головой. «Ты в курсе, что в давние времена ворам отрубали руки?» Глаза Флетчера расширились от страха, и Саяки это заметил. В его крови бурлил адреналин и жажда смерти. Давно он не испытывал такого чувства. Он стал медленно подходить к нему, испуская жажду крови. «А нет, я тебя не убью. Пока». С его лица не сходил хищный оскал. «Видишь ли, я тут много прочитал книг на тему некромантии, и мне нужен подопытный материал. Так что ты окажешь мне любезности, помашешь мне ССС практикой», — прошипел он. «Не надо», — завопил вор, гремя цепями и пытаясь вырваться. «Нет, помогите, кто-нибудь, это замок Салазара Слизерина, тут тебе никто не поможет», — рассмеялся Сейкацу, и в его руке появился кунай. «Видишь ли, Флетчер, мне нужен труп, чтобы практиковаться в поднятии мертвых, а ты пока живой, но обещаю тебе, ты будешь умолять меня убить тебя. Приступим». С этими словами он сорвал с него одежду, нанес на кунай смазку, от которой шел еле заметный дымок, и нанес несколько глубоких порезов вору. Тот завопил от боли, смазка была кислотной. Сосояки медленно разрезал кожу на лице наземникуса, создавая некие узоры, даже повторил татуировку Сейшина, которой он обзаводился, когда принимал в себя энергию природы. Как только от лица жертвы осталось лишь кровавое месиво, а лоскуты кожи лежали на полу, ниндзя перешел на туловище. Потерять сознание Флетчеру не удалось, ему срезали веки и сунули на шатырь под нос. «ТЦ, походу я переборщил, такой труп мне противно поднимать», — цыкнул Сейкацу. «Ну и ладно, хоть пар выпущу, ненавижу такое варье. Тебе не повезло, что тебя поймал я». Говорить вор уже не мог, сорвал голос и только скулил от боли. Сосояки сменил кунай на свои дезинтегрирующие способности и теперь водил двумя пальцами по телу жертвы, оставляя кровавый след в виде одной сплошной раны. Специальное заклинание не позволяло Флетчеру умереть раньше времени. Парню надоело развлекаться лишь тогда, когда тело вора стало напоминать ходячий кошмар без кожи. Самое страшное в этом – то, что он еще был жив. Его страдания прервались ударом в сердце, причем рука Сосояки, которой он и нанес этот удар, была объята молниями. «Одним членом ордена меньше», – удовлетворенно прошептал он, брезгливо отряхивая руку. «Ничего, подниму скелета, как-нибудь, Досси». Он позвал домовика. «Приберись-ка здесь, ладно, мне рассказать лорду Слизерину о произошедшем здесь?» Домовик с любопытством на него посмотрел. «Как хочешь, этот вор ценности не представлял, от него только проблемы. Его останки мне пригодятся для упражнений в некромантии, этот мусор не жалко пустить на опыты», — процитировал парень своего отца. «Хоть какая-то польза, его магия перешла ко мне в ходе истязаний. Мало, но и то хлеб. Все, хватит языками болтать. Да, хозяин, теперь можно возвращаться. Если хватится этого воришки, пускай сами ищут», — подумал Сосояки, вытирая большим пальцем правой руки кровь с щеки, брызнула. «Только почиститься надо, а то вопросы будут, причем отнюдь не от Сея, Ри или Бару. Хаем, и почему мне кажется, что они мне уже занятие придумали?» Глава 15. Спасаем утопающих. Сосояки как в воду глядел. Не успел он явиться порталом в особняк, как его тут же сцапала Цурии, отведя в комнату, вывалила ему на голову предложение оправдать Сириуса. Парень поначалу опешил от такого напора, где ему не дали даже слова вставить, потом обработал в голове сказанное сестрой. «Нафига?» – выдал он. «В смысле?» – девушка округлила глаза. «Нафига нам возиться с Блэком? То, что он угодил в Азкабан, Его проблемы, ни хрен было бросать крестника и мчаться в погоню за Крысюком. Да он же не виновен, знаю. И что, вообще позволь напомнить, что наша первостепенная задача – восстановить завесу и уничтожить тех, из-за кого она портится, а второстепенная – не допустить гибель последнего из рода, коим является Гарри Джеймс Поттер с довольно интересным наследием. Все, остальное нас не гребет. Хотите, занимайтесь этим сами. Отмахнулся Сосаяки и покинул комнату. Ри вздохнула, ее младший братик весьма своеобразен. С этими мыслями она вернулась к Сею и Бару. Те были в гостевой комнате. Ну что, поинтересовался мечник. Скажем так, не будь я его близким человеком, он бы меня послал на три веселых. Вздохнула Зеленоглазка. Сказал, чтобы мы сами с этим разбирались, раз хотим помочь мистеру Блэку. Я так и думал, промолвил Сейшин, поджав губы. Проблема в том, что он среди нас единственный менталист, способный извлечь чужие воспоминания. Придется убедить Сириуса поделиться воспоминаниями о том вечере, фыркнул Бару, принявшись полировать свой рейлганблит. Саяки тем временем нашел укромный угол, при помощи магии создал небольшое зеркало и с его помощью связался с Салазаром. Мобильником его не учили пользоваться, да маг и сам не хотел. «Сал, есть новости?» – поинтересовался он у Слизерина. «Да, есть 5 точек силы, на которых необходимо задействовать силу хранителя и восстановить завесу», – ответил тот, не отрывая взгляда от магической карты Британских островов. «На одной из них стоит Хогвартс, на второй – мой замок, а остальные – место, ныне известное, как Пендлхилл, там ведьмы проводили ритуалы. Еще одна точка находится, секунду, в пустошах Коллодина, в центре. Последнее место, Стоунхендж. Отличная у тебя карта», – присвистнул хранитель-дракон. «Это изобретение Равины, самовозобновляющаяся карта-архив этого мира, позволяет найти необходимые места, даже если они были переименованы по несколько раз. Равина почти 2 года потратила на эту карту, чтобы довести ее до совершенства. Артефакт, дающий сбои, не особо полезен», – пожал плечами маг. «Да только сейчас бесполезно идти в эти места. Сперва нужно избавиться от тех, кто вредит завесе. Просто вломиться и перебить всех виновников слишком просто», — ухмыльнулся Сосаяки. «Сперва ослабим обе стороны, а потом нанесем удар. Мы хоть и сильны, но не настолько. Да и мы не знаем, где засел Волдеморт. Типичная тактика атакующих истине, характерна больше для Дроу», — подметил Слизерин. Однако в его глазах можно было прочитать одобрение. «Мы все же ниндзя, а не танки. Ладно, до связи». С этими словами Саяки отменил заклинание и покинул каморку, где заныкался и набросил на себя кучу чар, чтобы его не заметили. Однако в коридоре его рефлексы завопили, и он одним прыжком запрыгнул на потолок и слился с поверхностью. Внизу проходили Дамблдор и Рон. «Рон, мальчик мой, не волнуйся, вы с Гарри обязательно помиритесь», — подбадривал старик подростка. «Зелье не сработало», — буркнул Рыжий. «Он почти все время проводит с теми новичками. Как они мне надоели». «Терпение, Рон, они нам нужны в борьбе с Томом. Какого черта они вообще тут делают? Это вообще не их дело. Успокойся, они исчезнут, как только перестанут быть нам нужны. А еще я не могу взять у Шрамоголового маги. Опля, оказывается, если затихариться на потолке, можно много интересного услышать. Так вот почему аура Гарри была в прорехах, как изъеденная молью шерстяная накидка», — подумал Саяки, борясь с желанием прямо сейчас наслать Круциана Альбуса. «Удобное место для разговора, тут портретов нету. Успокойся, есть ведь и наши иностранцы. Постарайся, чтобы тебя не заметили». «Попробую, но меня что-то не пускает», — помрачнел Уизли. «Ладно, попытаюсь. Спасибо, директор, пойду искать Гарри». «Иди, мой мальчик», — улыбнулся старик и, проводив Рыжего взглядом, вернулся обратно, откуда пришел. Саяки, нехорошо прищурившись, проводил его взглядом. Учитывая его репутацию, просто убить его не выйдет. Мученика тут только не хватало, подумал парень. Надо сперва его очернить. Хмм, возможно, помощь Блэку станет первым шагом. Люблю делать гадости врагам. Хранители решили поговорить с Сириусом поздно вечером, когда в доме станет тише. С собой они прихватили Гарри, зная, что Блэк дорожит крестником и появится больше шансов на успех. В этот же вечер Рон подцепил неизвестное проклятие, из-за которого из его глаз вылезли щупальца, а сам он ослеп и покрылся большими красными пятнами, которые жутко чесались. Не смертельное, зато очень неприятное проклятие заставило Молли хлопотать над ним. Цури про себя злорадствовала, Именно ее магия так реагирует на попытку кражи. Каждый хранитель установил на себя этакую защиту и определил, какое проклятие должно накладываться. А не жестоко ли так с Роном? Шепотом поинтересовался Гарри у ребят, когда они направлялись в комнату Сириуса для разговора с ним. «Любой, кто захочет без спроса забрать нашу магию, получит плюху», — фыркнул Бару. «Мы не любим магических вампиров, нифиг красть чужую магию». Сзади раздался голос Сосаяки, только что вернувшегося из разведки в косом переулке. «Что ты здесь делаешь?» — недоуменно спросила Ри. «Хочу поучаствовать в беседе с хозяином этого дома», — пожал плечами разноглазый. «Сейчас все спят, ты же не хотел в этом участвовать», — подметил Сишин. «Если это поможет утопить старикашку в болоте, я участвую», — оскалился серебряный демон. «Пользу из всего можно извлечь. Пошли, пока нас не поймали. Что там в косом?» — поинтересовался Бару. «Спокойно, как всегда, правда патрулей стало побольше». Пророк на витрине почитал, поржал над очередным опусом. Сириуса пришлось будить для разговора, так как тот успел провалиться в сон. Как только маг разлепил глаза, ребята и предложили ему поделиться воспоминаниями. Спросонок Блэк согласился, а как только окончательно проснулся, понял, в чем дело. «Стоп, стоп, стоп», — анимаг потер глаза. «Вы чего задумали? Мы хотим тебя оправдать, Сириус», — ответил ему Гарри. «Щеночек, это не нужно, Дамблдор». Блэк не договорил, его перебили. «Ни хрена он не сделает. Хотел бы помочь члену своего ордена, оправдал бы тебя еще в тот Хэллоуин. Достаточно было либо дать тебе веритосерум, либо привести тебя в адекватное состояние и попросить у тебя воспоминания». Недовольно отозвался Сосаяки. «Твой начальник отнюдь не добрый дедушка. Мы предлагаем тебе помощь, причем реальную, а не пустые обещания».